Вы помните, ты взвешен на весах, и что, и найден что? Легким найден. Знаете, взвешен, легкий найден. И ты кричи себе, прочився, возмущайся, а он сказал, найден легким, уже царство твое отнято от тебя, разделено, отдано медянам и персам, и в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, а Дар и Медянь будет 60 лет и 62 года, там не помню, тоже на троду, принял царство. Все. Он там вот взвесил и сказал, вы как хотите взвешивайте, а я уже взвесил сам. Это мой вес. Пусть нам Господь поможет не быть легкими. Мерзость пред Господом. Что еще? Притчи. 11 глава, 20 стих. Мерзость пред Господом. Коварные сердцем. Вы понимаете, что такое коварство? Это выкопанная яма, а человек ведет себя туда, убеждает, что все хорошо. Ну, в жизни, вы знаете, надо примеры, наверное, пробовать определенные. То есть, когда люди друг другу ковы строят, подножку ставят, и Господь говорит, это коварство, это люди коварные, это мерзость. А если это ущербно живет, то молитва какая будет? Тоже мерзость, тоже мерзость. Можно возмущаться, можно что хочешь. Написано так. Написано так. Притча 12 глава 22 стих. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Уста. Уста. Уста. Это, наверное, проблема номер один. Уста. Вы помните, пророк, когда увидел Господа, 6 глава Исаии, горе мне, погиб я, ибо я человек, что? С нечистыми устами. И живу среди народа, также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот почему сегодня так важно иметь контроль. Ложь это или правда? Не давать за правду то, что мы не знаем, что есть на самом деле. Почему он так сказал? Живу среди народа с нечистыми устами. Люди часто говорят неправду друг о друге. А другой принимает за правду и разносит как истину. На самом деле это ложь. Получается, что сам не придумал, то другие придумали. Вот почему сегодня очень важно меньше всего говорить, рассказывать друг о друге, передавать что-то. Я уверен на 100%. Если надо будет что-то передать истинно, и надо будет это сделать, то Господь сам даст, что есть истина в этом вопросе. А если не дает, то молчи. А молчи. Ну как же так? Не всегда надо говорить правду. Надо говорить ложь во имя спасения. Такое вы слышали когда-нибудь? Надо для того, я ж не могу сказать, значит, правду. И не всегда ее говорить надо. Но не надо забывать, что есть еще один вариант. Просто не говорить, а молчать. Есть такой вариант? Я просто не хочу говорить на эту тему. И вы имеете полное право это делать. Потому что у нас что сложилось? Если не говорю правду, надо что-то говорить. Тогда буду говорить лишь бы что, ложь буду говорить. А Бог, да тебе что, третий вариант. Не говори. Я не раз вспоминаю, когда я был в Москве, и перед этим путчем приходили где-то с ФСБ, или откуда там были. Ну, они немножко там шуметь стали, мы их остановили, сказали, вы, пожалуйста, тут. Но не пригрозили. Вот вы узнаете, что будет, назвали число, но никто не знал, а после это день путча был. Когда вот этот переворот хотели сделать. Ну и кто-то мне сказал, уже были списки подготовлены, тех, которые коммунисты стали демократами, потом служителей всех, которые через них открылось американцам сюда. Тоже списки были и на Соловки, и туда подальше. Но это все провалилось. Почему они сказали, что вы узнаете, что будет такого числа? Ладно, что будет, ладно. Этот путь уже прошел, наверное, месяца два-три. Как-то мы собрались на богослужение, я смотрю, приходят те два знакомых. Уже, правда, не шумели, дождались конца собрания. Он подходит ко мне, знает фамилию, имя, отчество. Николай Яковлевич, мы с вами хотим поговорить. А я с вами не хочу. Как не хочу? Ну, не хочу. Ну, почему-то, если вы хотите, я должен хотеть. Вы хотите, я, ну, а я, а почему не хочу? Ну, говорю, ну, не хочу, ну, просто не хочу, да и все. И все, и мы разошлись так. Есть же вариант третий, ну, не хочу, ну, почему? Ну, почему, если ты хочешь, я должен хотеть? У нас такое понимание, хотели вы со мной поговорить, и я должен хотеть. Или наоборот, я с вами, и вы должны хотеть. То я хочу, а вы не хотите. Даже надо, чтобы две стороны хотели. И тогда можно говорить о чем-то. Поэтому есть варианты, что не хочу я говорить на эту тему. Или мне часто говорят, скажи, что ты о нем думаешь. Я говорю, какое твое дело, что я думаю. Если бы Бог хотел, чтобы мы видели, кто о чем думает, то мысли открывал бы. А то скажи, какое твое дело, что я туда, то... Это моя проблема, что я делаю. Я же понимаю, для чего это. Он узнает и будет разносить. Ну, так же просто не спрашивают. Это коварство, другими словами. Говорю, какое твое дело, что я думаю? Что хочу, то и думаю. Хочу хорошо, хочу плохо. Это моя проблема и проблема Бога, перед которым я думаю. А тебе что до этого? Поэтому Писание очень хорошо говорит на эту тему. А если так не случается, как? То молитва какая? Ну ты же грешник уже тогда. Можно рассчитывать на многое. А можно надеяться на многое. Но оно не получится. Потому что не то, что надо в жизни. Притчи я немножко чуть-чуть пропускаю. Время идет очень быстро. Мерзость пред Господом. Помышления злых. Помышления злых. Слова же непорочных угодны ему. Бог обращает внимание на наши мысли, на наши помыслы. И речь не идет о том, что дьявол разную грязь может приносить. Он на это специалист. Вы никогда не переберете все то, что он приносит. Но когда мы это отвергаем, когда мы не рассуждаем над этим, проблем никаких нет. Но если мы приняли и начали в мыслях развивать, все, это грех. И может такое и было, а может и нет. Наверное, никто никогда не казался, Господи, прости меня за те мысли, которые у меня были. За дела, да, сказал, да, а то, что мысли, наверное, редко было. Ну, это же мысли только. Я вам сегодня проводил пример, что значит в разуме. Пожалуйста, в разуме. Да, так это хорошо, но они вообще такие. Есть, которые не обращают внимания на мысли. И я конкретный случай сегодня рассказываю, что не каялась сестра. Да кто кается, слава Богу. А кто не кается, то давайте принимать во внимание, да кается. Потому что я понимаю, что еще может кому-то вот и не надо. Ну, то, что не надо, то скажите, слава тебе, Господи. Вот нам тут Куркаев говорил, а мы сами знали это. Слава тебе, что мы знаем это. То поблагодарите Бога. А если не знали, то, Господи, прости. Да я тут думала, что это мелочи, а на самом деле это не мелочи, оттуда все начинается. Вы знаете, основная наша жизнь, то проходит в мыслях наших. Вы согласны со мной? То, что мы говорим, это и 1% не то, что мы думаем. Чувства, переживания, мысли, они вот тут внутри. Это отдельное государство. И никто не знает, что там делается, кроме нас и Бога. Это очень богатый мир. И это действительно сегодня внутри, это искреннее внутри. Наружу не всегда. А вот внутреннее, это то, что есть. И говорит, помните место Писания? Каковы мысли, таков и он. Как человек помыслит? Что он думает, такой он и есть. Думает ли о блуде? Блудник. Ну не дело, а думает о вине. Пьяница. Мысли заняты этим. Он просто усилия прилагает, понимая, что плохо. Но если бурлит тот внутри, то такой и есть. Каковы мысли его, таков и он. Я сегодня этот стих напоминал. Ешь и пей, говорит он тебе, но кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова, которые, говорит, потратишь напрасно. мысли, они отражают наше внутреннее состояние. Вот пусть Господь поможет нам контролировать наши мысли, наши помышления. А это в нашей власти. Это можно сделать. Я помню, одна из сестер очень часто жаловалась, что вот приходят мысли, какое-то томление сразу начинается. Я говорю, когда эти мысли приходят, сразу их переключай. Ты это можешь делать. Она стала так делать, говорит, получается. И рассказывает, вот пришло такое трудное время, в чем мне, говорит, такая проблема. Я вот эти мысли переключаю сразу. И все, и нет этого утомления. А если попасть в этот плен, вы знаете, тогда очень трудно выкорчевывать после. Вот легче переключить сознательно, понимая, что польза-то какая от этого. Вот мы много переживаем, томимся, а пользы-то никакой. Только свое собственное сердце разбитое. Если бы мы это время посвятили молитве, Господи, помоги, было бы по-другому. Но когда приняли, сердце разбило, начало болеть, пользы ну какая, абсолютно никакой. Человек не ест, не спит, отдохнуть не может. А польза от этого какая? Если бы в молитве не спал и не ел, то была бы польза. А когда разбитое сердце обидою, никак не можешь успокоить, какая польза от этого? Абсолютно никакой. Это только вред. Потому что здесь Писание говорит, что мерзость перед Господом помышления злых. Ну и притча 16.5. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. То есть гордый, надменный, надмевается над другими. Можно поручиться, что не останется ненаказанным. Вот это интересное место. Чем оно интересно? Что Господь вообще запрещает поручаться за кого-то. Если ты поручился за ближнего твоего, ты, говорит, попал в сети. Иди скорее, освобождайся. Ты опутал себя словами уст своих. Освобождайся. Я сегодня знаю, сколько случаев, значит, поручились за кого-то перед банком, а этот негодный человек не стал отдавать, и забирают дом у тебя. Ты поручитель. Ну, бывают такие случаи? Вы знаете, в прессе бывают? Не делайте так, не поручайте. Или сегодня, допустим, в православии поручаются, когда крестят ребенка. Это же поручаются крестные родители, что они его доведут до вечности и до святой. А он подрастет, да никого слушать не хочет. А ты отвечать будешь, ты же поручился. Не поручайся. А вот за то, что гордо не оставить, не наказывать, можете поручиться за это. Можно поручиться, что надменный не останется ни на кого. Вот тут уже однозначно говорит, что Бог сделает эту работу. Он очень любит гордых. Очень любит гордости, которая проявляется. Самонадеянности. Он очень любит. И потом молитва таких людей является мерзостью перед Господом. Ну и книга притчи 21 глава 27 стих. Жертва нечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Как с лукавством? Делает все вроде по слову больше, чтобы от авторитет людей завоевать. А у самого там сзади свои расчеты есть. Вот войду в доверие, это лукавство. Вроде бы жертва, это от себя что-то отнято, это отдано кому-то. Но есть расчет свой лукавство. И вот все, это все на смарку. И труд, и то, что ты делал, и то, что ты принес, лукавство все аннулирует. Пусть Господь сегодня благословит нас. Наше время уж посудило и стекло. Я хотел бы, чтобы вы начали молиться за свою деревню. Ну, и проверьте на предмет, а вдруг что-то есть. А вдруг? А, наверное, можно найти при желании. Если найдешь. Нет, найдется все. Я хотел бы, чтобы вы стали молиться. Я понимаю, что самая первая нужда, что вам сегодня хочется, чтобы церковь пополнилась и пополнилась вашими близкими и родными. Мужьями, женами, детьми. Это нормально. Это не есть что-то такое себялюбие какое-то. Это нормальное явление. Ведь Бог такие чувства создал сильные, друг к другу семейные, чтобы в особой мере молитва проявилась. Это же не просто так. Я не один раз говорю, кто больше за ваших помолится детей, как не вы сами, я что ли? У меня своя семья есть. Я могу только помочь. И даже церковь не сможет делать, только вы сами делаете. Потому что нет таких сильных уз, как сегодня уз родства, которым мы связаны. Я сегодня, допустим, если человек не свободный, допустим, я знаю, 20 дней поста надо, я не могу общаться за всех 20, до 20, другого 30. Да. За домашних своих могу все отложить и взять. Потому что их меньше. Это первое. Второе. Я ответственность несу за них. И поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня вот это поняли все. И молиться надо, заявлять, чтобы помогали. Все надо делать. Но знаете, основное на вас лежит. Если вы не сделаете, никто за вас не сделает то, что вы можете сделать. Это обязанность такая. Отвечайте за деревню свою. Не я отвечаю. Не Чудин отвечает, не Переволоки. Вы здесь живете, вы здесь общаетесь с людьми, здесь церковь есть, маленькая она или большая, и вы есть свеча. Уже как она горит, другой вопрос. Но вы свеча, а подсвечник ваша деревня. И светите. Ответственность лежит. И я понимаю, если будете молиться, серьезно молиться. Не 10 минут в день, не 5, как часто бывает. Я когда-то помню, когда у меня была нужда вот такая, это Бог сказал, не помню даже, какая была нужда, но помню одно. 8 дней поста и не меньше, чем 6 часов молитвы в день. Это минимум. Это минимум. Это то, что доступно, что возможно, что надо уже больше, уже, наверное, надо молитвенником быть. Потому что есть молитвенники, они могут по 20 часов молиться. А есть люди, которые чем-то другим заняты, они столько не смогут. Но есть какой-то минимум, что должно быть. Поэтому пусть Господь сегодня каждому из вас укажет и место ваше, и труд ваш. А самое главное, пусть он вам поможет быть молитвенниками. От сердца, от души, по всякой чистоте. И когда вы будете гореть этим сердцем для Господа, то меньше будет возможности нагрешить. Меньше будете видеть, меньше будете слышать. Вы знаете, вы, наверное, наблюдали эту картину. Идет человек, который погружен во что-то свое. Горе или радость. Он идет, ничего не замечает вокруг. И чтобы его остановить, ему не надо за руку схватить. А то, чтобы сказать, щепа, щепа, он не слышит ничего. А когда человек пустой, он все видит и все слышит, и что надо, и что не надо. И когда мне говорят, мыши забивают, ну так что ты не горишь, ты ничем не занят тогда. Но братья хорошо знают, особенно когда первый раз вызывали на проповедь. Вот подготовься, ты будешь проповедовать. Он покойно находит целый день. Ходит, а у него мысли, мне ж надо, мне надо, он ничего другого не знает, ему надо. У него вот эта цель, ему надо. И вы наблюдали за собой, когда это было. Может быть, не проповедь, может, что-то другое было, вот как это главная цель. И у вас ничего другого нет, вы только одно помните. Вы помните одно, почему? Вы горите этим. А как только нет этой цели, нет горения, знаете что? Лезет все, и видите, и слышите, и что надо, и что не надо лезет, потому что надо с чем-то заниматься. А святое место пусто не бывает. Не молишься, не рассуждаешь о Боге. То лишь бы, чтобы вот лезть в голову. Я просто по второй, мы уже будем молиться. Я говорю одной из сестер, что, ну ты же можешь молиться. Вот я не могу столько молиться. Ну ты же, говорю, можешь, когда ты работаешь, ты же можешь не начать молиться. Говорит, я так не могу молиться. Говорю, а думать лишь бы, что можешь. Говорит, могу. А в раз могу лишь бы, что думать, ты можешь молиться. Просто надо перестроиться. Надо перестроиться, можно это все делать. Но я понимаю, я всегда говорю, бухгалтер, допустим, работает. Ну же ясно, что голова занята цифрами, не получится. А когда грядки полем, когда окучиваем, вы что, думаете про эти растения все время? Да лишь бы что думаете, руки делают, а голова, ой-ой-ой-ой. Помню, кто-то захотел, думала сестра, что бы она делала, когда она президентом была, думала, наверное, часа 4. Зачем? Ты ж никогда им не будешь. Ну, глумит враг мысли, и все. Скажите, а у вас что, не было, что мечтать, что подводить? Слушай, о чем речь идет? Господи Боже. Да то ж никогда и близко никогда не будет. А вот увлечет дьявол вот так вот мыслями и строит неизвестно что в голове. А время-то идет. Поэтому будем молиться. Пусть Господь поможет нам исправить нашу жизнь. Пусть наши молитвы будут чистыми перед Господом. Чтобы по этим молитвам Господь в свое время делал свою работу. Склоним колени и помолимся. Мы хотим сегодня поблагодарить Тебя за то, что Ты пролил за нас свою святую драгоценную кровь, за то, что отдал свою жизнь в голгофских страданиях, как на этом великом жертвеннике, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое чудесное воскрешение, потому что вот эти слова, которые Ты сегодня напомнил нам, они были бы бессильны и бесплодны, если бы Ты не пролил свою святую кровь за наши грехи, за наши беззаконие и преступления. И только по этой причине мы сегодня, читая Слово Твое, узнаем, кто мы есть на самом деле перед лицом Твоим и имеем полное право просить Тебя прощения за каждое слово, за каждое дело, за всякий поступок, который был нами сделан, не может быть неосознан, может быть, не назван по имени так, как должно, потому что сегодняшний день мы знаем, насколько сегодня трудно жить на земле, насколько, Господь, тяжелая почва в этой местности, в этой деревне, не пробиваются Твои ростки, Господь, но я знаю, молитвы Твоего народа, они могут взорвать, Господь, эту всю местность, взорвать, Господь, эту твердую почву, то только дай дух молитвы Твоему народу. И, конечно, Господь, чистое хождение перед лицом Твоим, ибо остается истиной Твое слово, которое Ты сказал, что Ты грешников не слушаешь, Господь. Но мы благодарны Тебе за то, что можем обмыться сегодня в Твоей крови, за то, что продолжается благоприятное время, за то, что и сегодняшний день включен в день великого Твоего дня, день спасения, который Ты предназначил для жителей земли. Поэтому, Господь, прости, если мы где-то находили себя виновными, особенно за уста, за всякую ложь. Может быть, действительно и коварство было, Господь, не знаю, но Ты все знаешь, поэтому пусть кровь Твоя пойдет на сердца Твоего народа, да будут сердца наши свободными перед лицом Твоим, и пусть всякое устройство порождает нас в нашей жизни, Господь. И самая великая нужда, если лично наше, это освящение перед лицом Твоим. Что касается наших близких и родных, нам очень хочется видеть их спасенными, склоняющими колени в нашем молитвенном доме перед лицом Твоим. Ты знаешь всех жителей этой деревни, которые погибают во грехах, в пьянстве, в алкоголизме, которые погибают в разврате, Господь. А то Ты дай Твоему народу дух молитвы, чтобы молиться к Тебе и взывать к Тебе, чтобы Ты совершил свою работу. А для Тебя нет ничего невозможного. Я нисколько не сомневаюсь, когда Твой народ дополнит чашу молитв, когда будет представлена пред лицом Твоя полнота молитв, то Ты даже с дна ада можешь достать. Для Тебя не составляют проблемы. Тебе нужно только основание нашей молитвы, нашей просьбы, нашей искренней, наше чистое хождение перед лицом Твоим, Господь. Итак, благослови нас, как Твой народ. Благослови сестер, они сегодня составляют эту церковь, Господь. Дай сюда и братьев в будущее время. Благослови, Господь, брата, который сегодня совершает служение здесь. И пусть у них будет единство духа в союзе мир. Пусть Твое благословение почивает на всех их. Пусть ревность их никогда не иссякнет. И пусть, Господи, в них немощи, но у великой ревности сегодня совершится Твоя работа в этом селении. И пусть Твоя чудесная благодать найдет еще многие души, чтобы обратить их к Тебе, чтобы поставить на путь спасения, чтобы построить то, что разрушено. И все это, Господь, мы просим во имя Твое и для Твоей славы. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за все Твои многочисленные блага, прими от нас хвалу и благодарение, как весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.